яркий пенбэк, как раскаленные гильзы на моей душе. Внутри себя беру лопату, но я был уже в земле. Смерть танцует рядом и с улыбкой на лице. Сделай вид, что никто не умирал. Никто! Расскажи, что виноват лишь я. Лишь я! Улыбнись, моя кровь ведь не твоя. Нет, нет! Ложись спать, ведь мы пропали зря. Открытый перелом, белый шум, шумный фон. ЛЦУ на голову или голову в пол. Рикошет, тремор рук. Тебе бы мой калаш, ты бы забыл про слово груз. И я убеждаюсь вновь. Опять мир говно, он стоит или ползет. Расскажи его рот, или правда, или прет. Или врет. Мою боль он разделит и сожрет. Еще мое тело запускается в расход.